По благословению Преосвященного Аверкия, архиепископа Сиракузско-Троицкого, ректора Свято-Троицкой духовной семинарии. Страниц 352, оглавление на страницах с 349 по 352. Примечание диктора. Книга состоит из двух частей, каждая из которых имеет самостоятельную нумерацию страниц. Оглавление второй части будет дано после окончания первой. Конец примечания диктора.